течение 500 столетий здесь, в городе мертвых, у подножия гор к западу от Фив, хранили своих царей древние египтяне. В подземных залах и тоннелях находили свое последнее пристанище великие правители древнего Египта. Сегодня это место признано всемирным наследием человечества. Долина царей. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Здравствуйте, господа. Ольга Томашевич, египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ, доцент, стипендиат фонда Александра фон Гумбольдта, автор более 70 научных работ по истории древнего Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета «Дружба народов», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского университета «Дружба народов», автор более 30 научных публикаций по истории и культуре древнего Египта. В качестве приглашенного специалиста занимался исследовательской деятельностью в Институте египтологии Страсбурга. Часто говорят о том, что это были прежде всего соображения безопасности, потому что, как известно, египтянам, даже царям, для вечной жизни необходимо было сохранить свое тело, отсюда мумификация и так далее, и так далее. Но сейчас известно, что долина царей безопасности не обеспечила. И полагают даже, что не очень-то и прятали входы в эти подземные помещения. Но удаленное ущелье Вади, которое было избрано для вот этих погребений, оно очень удачно просматривалось стражей, которая там ходила, и считается, что даже входы, не замаскированные, как раз проверяли наличие печатей на входах в эти подземелья. И пока в государстве все было в порядке, никому и в голову не приходило туда соваться. Потому что действительно место хорошо просматривается, легко было эту охрану организовать, и все было хорошо. То есть, скорее всего, проблемы безопасности не были решающим фактором для такого, в общем, серьезного изменения традиций. Но, наверное, все-таки имело значение то, что столица страны была перенесена на юг, и как раз это Фиванский западный берег. Фивы стали великой столицей уже в эпоху Среднего царства. И первые, кстати, кто был погребен в этом Фиванском некрополе царя, относятся еще к 11-й династии. Вот они объединили страну после первого переходного периода и, можно сказать, заложили начало царскому некрополю здесь, хотя их гробницы другого несколько плана. И это тоже, кстати, любопытно, потому что 11-я династия была все-таки еще не такой, ну, не такой, как 18-я, и не такой, как 4-я эпоха Великих пирамид. Все-таки Египет Среднего царства вообще послабее, чем Египет Древнего, более раннего, и Египет Нового, более позднего. Это такое промежуточное царство. Вот эти гробницы 11-й династии царские поразительны, потому что они представляют из себя такие любопытные сооружения. Сначала там им почему-то не нравилась вот та идея, которая была принята уже при 18-й династии, выбирать хорошую скалу и долбить в ней коридор с залами и так далее, и так далее. Вот гробницы, о которых мы будем сегодня говорить, они такого рода в основном. А здесь почему-то это им еще не очень нравилось, хотя такого рода скальные гробницы строили уже в начале 3-го тысячелетия. И они сначала вырубали вниз довольно значительные прямоугольные ямы Некоторые из них просто огромные, до 200, самая большая, 250 метров в длину, это яма, и глубиной 6-7 метров. И вот это вырытое в грунте помещение, таким образом, внутренний двор такой оказывался первый перед гробницей, и уже дальше, соответственно, боковая сторона этого двора становилась фасадом гробницы. Там вырезались колонны, и уже в глубину шла гробница. Но вот представьте, насколько затратное это тоже было сооружение. Более затратное, чем пирамиду соорудить? Или сопоставимо? Наверное, не более все-таки. Какую пирамиду, Хеопс, конечно. Вот. Но с Хеопсом вообще ничто не сравнится. Но, тем не менее, все время мы видим, что египтяне простых решений не искали. И даже относительно, в общем, еще такие начинающие фараоны 11-й династии строили себе довольно-таки гробницы основательные. И, наверное, это послужило тоже вот началом царскому некрополю здесь, на западном берегу великой второй столицы Фив. Ну, наверное, все-таки какие-то бюджетные соображения тоже присутствовали. Может быть, предыдущая память о том, в какие денежки влетали пирамиды. Да, возможно, да, конечно, безусловно. Хотя здесь, конечно, я думаю, очень много средств шло на декорирование гробниц, потому что многие из них были совершенно великолепно расписаны и украшены рельефами и так далее. Ну, к этому мы еще подойдем, да, и там у меня про книгу «Мертвых» будут вопросы, которая стала столь популярна после фильма «Мумия». Но как бы из чего были эти скалы? Известняк, насколько я понимаю, или более прочие? Это был самый верхний горизонт, далее шли прочие горизонты, но об этом хотелось бы чуть позже в связи с тем, как была организована работа в связи с постройкой этих скальных усыпальниц. Но здесь хотелось бы также добавить, что выбор места для царского некрополя, то есть для долины царей, был не случайным, конечно. И выбор этот был продиктован несколькими обстоятельствами. Ну, во-первых, конечно, здесь имела место быть и политическая ситуация. Столица Египта в эпоху нового царства Фивы. Соответственно, по египетской традиции вообще некрополи, и, конечно, царские некрополи находились на западном берегу Нила, то есть на стороне мертвых. Запад – это вообще сторона мертвых, там, где заходит солнце. Потом тут, конечно, имели место быть и соображения чисто практические, потому что это пустынное место, удаленное от поселений, и его легче было, конечно, охранять. Но также присутствовали соображения, по всей видимости, религиозного характера, потому что, хотя фараоны нового царства действительно не строили пирамид, как их предшественники в эпоху Древнего и Среднего царства, но о пирамидах им напоминала горная вершина, которая доминировала и до сих пор доминирует над долиной царей. Это так называемый Эль-Корн, или Эль-Курн, как его называют местные жители, или по-египетски Та-Дехенет, что значит «вершина». Это достаточно высокий горный кряж, который доминирует над долиной, и, по всей видимости, это напоминало фараонам о том, какова была ранее форма царских усыпальниц. Ну и сейчас напоминает. Конечно, сразу конечно. Вот эта форма пирамиды чувствуется, хотя это естественная вершина, и, наверное, да. Это чудом им казалось. Но если конечно. Войти в саму долину царей, в основной вади, то вот эта вершина доминирует над всей долиной, и совершенно ясно, что это было не случайно, что здесь, вот именно в этом месте, цари нового царства, фараон нового царства избрали для своих погребений. Вот. Но что еще интересно, мы говорим, так, долина царей вообще это в некотором смысле собирательное понятие, потому что сама долина, строго говоря, это не одна долина, это две долины. Это восточные вади и западные вади. Вот основной массив всех царских гробниц находится в восточной части. Ну и тут хотелось бы добавить, что всего на данный момент в долине царей известно всего в сумме и в восточном, и в западном ваде 63 усыпальницы. Далеко не все из них, собственно, царские, потому что где-то царских только порядка 26 известно сейчас гробницы. Ну, там долина царей, долина цариц. Это отдельно? Ну, долина цариц это другое место поблизости, но это отдельный некрополь. Вот, потому что помимо царских усыпальниц, в долине царей присутствует также захоронение вообще знатных лиц и членов семей фараонов. Вот. И, хотя, конечно, был прежде всего царский некрополь, потому что просто так любой желающий не мог там быть похороненным, поскольку это была особая царская милость получить гробницу вообще. Кстати, некоторых цариц при 18-й династии тоже хоронили в долине царей. Вот это не сразу образовалась долина. Ну, это за особые заслуги, видимо. Мы все время говорим «долина», и, естественно, русские сразу представляют что-то такое хоть сколько-нибудь зеленое. И плоское. Да. Это горное ущелье, всегда жаркое, и здесь ни кустика, ни травинки, ничего. Абсолютно высохшее в Аде до полного изнеможения высохшее. Хотелось бы пояснить, что в Аде это пересохшее русло речки вообще. Да. Площадь вот этой долины царей приблизительно, что вы... Она немножко расширяется, вот как раз в месте, где гробница Тутанхамона, там такое, естественно, горы, скалы чуть-чуть отступили, там нечто как-то пошли. Нечто вроде небольшой площадки. Где-то она существует. Более узкая, в общем. Но до сих пор, что хорошо, до сих пор сохраняется бизнес проехать на осликах определенные части, но не в долине самой, а это больше вокруг долины. И вот все, кто это пережил, говорят, что это, конечно, совершенно незабываемое вещь. Ну, не знаю, мое первое знакомство не с осликами, а с верблюдами состоялось, когда мне было 6 лет в Гизе. Меня посадили на верблюда, он встал, я пережил совершенно кататонический ужас, потому что он высокий. Да. А ко всему прочему, меня начали кусать его блохи. И мне очень хотелось с него слезть. Но покуда отведенное за уплаченные деньги время меня на нем не покатали, мне приходилось сидеть, бояться и бороться с блохами. Бывает так, думаю, с осликами то же самое. Ну и плюс там стандартный арабский юмор. Влезть на верблюда одна цена, слезть еще другая. И так далее. Когда, собственно, стало известно о том, что таковая существует, вот там два главных открытия. Это вот Картер и массовое захоронение царей, которых охраняло некое семейство. Но что очень интересно, то, что практически о долине царей, увы, не забывали, потому что она была известна уже в античности. И Диодор Сицилийский пишет об этом, причем пишет с таким восхищением. И потом об этом пишет Страбон. Угу. То есть некоторые гробницы, и это видно по ним, потому что там можно автографы туристов, начиная с античных времен, собирать на всех языках. На древнегреческом, на латинском, кипрском и так далее, и так далее. То есть многие были открыты все время, что привело, конечно, к тому, что были испорчены какие-то росписи. Не без этого. В некоторых просто жили, поэтому там сажа такая, что их очистит колоссальная достаточно проблема. Достаточно сказать, что сейчас ученые насчитали более 2000 граффити античных путешественников. И, конечно, на некоторых гробницах действительно жили потом уже египтяне-христиане, копты. Они использовали под свои нужды, будь то даже какие-то там кельи, небольшие церкви или просто жилые помещения. Да. Ну да. Вот. Ну, а потом уже европейские путешественники первые начали ее открывать для мира, можно сказать, потому что, ну, например, Джованни Баттиста Бельцони, он несколько гробниц открыл очень интересных, и самое главное, Сети I, это 1817 год. И почему я особенно хочу подчеркнуть его вклад, потому что он сделал со своим помощником, тоже итальянцем одним, они сделали практически копию росписи из этой гробницы, и было две выставки, которые пользовались колоссальным успехом. Одна в Лондоне, а другая в Париже. И это, безусловно, был огромный вклад, потому что многие люди заинтересовались египтологией, и пошло-пошло. Поэтому Бельцони, при том, что он порой не был щепетилен в обращении с памятниками, тем не менее, вклад его в науку был очень значительным. Гробница фараона Сети I в долине царей считается одной из самых крупных и самых красивых. Сети I – второй царь 19-й династии Египта. Наследовал престол своего отца Рамсеса I, уже будучи вполне зрелым человеком. В первый год царствования он взялся за решение трудной задачи – вернуть азиатские владения Египта, утраченные царем Эхнатоном. Его действия оказались столь успешными, что он основал в старых провинциях ряд новых крепостей, а в некоторых соорудил прекрасные храмы. Туризм, как вы сказали, начался в античности, ведь еще во времена Калигулы раньше римляне таскали оттуда всякие сувениры. Да. Знаменитая стела египетская, которую привезли по распоряжению у Калигулы. Угу. Огромное количество артефактов египетских находят в Помпеях и Геркуланами. Да. Ну, тоже сувенирчики там. Да, допустим, в Геркуланами нашли статую Анубиса в одном из домов. Но большую. Да, потому что в Римской империи уже там вообще был интерес ко всякой экзотике, и уж Египет тут, конечно, дал им такие памятники, что вилла Адриана в Тивали была вся оформлена в египетском стиле, и теперь можно и там в Тивали частично видеть, и в Ватикане, в музее Ватикана. Для египтолога, конечно, эти вещи иногда очень смешно выглядят. Какой-нибудь Осирис, который как лампочка обмотан змеями и так далее. Это египтизирующие статуи, не собственно египетские. Понимаете, важно то, что это действительно, что это произведение местных умельцев, местных ремесленников очень серьезных размеров, в полный рост и больше, и в том числе подлинные памятники. Мы знаем, Рим весь подлинными египетскими обелисками украсился. Да, и это было сделано еще в древности глубокой, в эпоху Римской империи. Да. Так что популярность была высокая. И вот, в частности, из гробницы Аменхотепа III тоже отковыривали от декора все, кому не лень, почему она в очень плохом виде, там смотреть практически нечего. Ну да, грабить начали тоже в античности, я так полагаю. То есть вот 500 лет было более или менее ничего, или еще... К большому сожалению, грабить начали еще свои. Еще свои. То есть вот как только новое царство закончилось, где-то вот к XI веку уже пошли процессы ограбления гробниц. И раньше, к сожалению, уже датируются. Но... Причем и потомки и родичи, видать, грабили тоже. Ну, вот здесь трудно сказать. Потому что, насколько я читал, вот некоторых фараонов перекладывали с места на место по несколько раз, чтобы спасти от ограбления. Да. Но все равно же разграблены. И все равно, к сожалению, да. Но вот эти папирусы до нас дошли по делу об ограблении царских гробниц. И, конечно, самое страшное, что они показывают, что коррупция была страшно совершенно развита. И вот есть одно замечательное дело, когда один человек признается, что они ограбили погребение царя и царицы, и всего у них получилось на 8 человек 160 дебенов золота. Один дебен – это 90 грамм. Его доля поделили по-честному, по 20. Ну, если кто что не спрятал в процессе ограбления, конечно. Его доля была 20 дебенов, но ему на хвост кто-то сел. И его, значит, начали прессовать, как мы бы сейчас сказали. Он отдал свою долю в 20 дебенов и говорит дальше, что мои, значит, вся эта преступная группа скинулись и ему возместили отчасти вот эту потерю. То есть мы видим, что коррупция, к сожалению, скорее всего, шла на самый верх, и по документам это видно очень хорошо. И потому как дела заминали, переводили на стрелочников, на, вот на этих каменщиков, которые были в деле, в том смысле, что часто работали как раз на этих гробницах. Но хотя там даже мелкие жрецы какие-то, к сожалению, были замазаны. Ну, охрана, но уходило все это на самый верх, в вплоть до, ну, мы бы сказали, мэра Фиф. То есть очень-очень высоко. Ограбления начались массово все-таки, хоть и в конце Нового Царства, когда уже Египет в качестве великой державы входил в кризис, вернее, уже давно вошел в экономический, политический и социальный кризис, но нельзя сказать, что ограблений не было и ранее, потому что если взять ту же гробницу Тутанхамона, то сейчас твердо установлено, что гробницу Тутанхамона пытались ограбить по меньшей мере дважды, уже при последующих правлениях, то есть при его непосредственных преемниках, при Эе и при Хремхеве. Даже Картер, когда обнаружил гробницу, потом писал, что воры приходили, и приходили не единожды. Конечно, растащить, к счастью для нас, все они не смогли, но потревожили все-таки достаточно значительно. Наиболее ценные вещи, а именно амулеты, то до чего добраться не сумели, они все-таки унесли. И еще, возвращаясь все-таки к открытию Долины Царей, хотелось бы сказать, что, конечно, первыми Долину Царей посещали античные путешественники, ну, грубо говоря, туристы, мы бы сейчас сказали. Но важно сказать также, когда были составлены первые планы этой долины, и это был английский путешественник Ричард Покок, который составил первую приблизительную карту Долины Царей. Это было после его посещения долины в 1739 году. Но потом последовали и более тщательные изыскания. Это была знаменитая экспедиция Наполеона, когда инженеры Наполеона сняли первую по-настоящему научную для того времени карту Долины Царей и нанесли на эту карту все известные, открытые к тому моменту, но, естественно, ограбленные усыпальницы. Ну, далее уже началось научное исследование, можно сказать, Долины Царей, хотя, конечно, некоторые раскопки и исследования оставляли желать лучшего. Но здесь, продолжая эту линию, надо сказать, что вот в 1837 году англичанин Уилкинсон взял ведерко с коричневой краской, кисточку и поставил номера на всех известных гробницах. И их можно еще видеть. Сейчас над некоторыми гробницами эти номера поставлены им. Но тогда действительно еще не все были известны. Ну, например, в процессе работы Шампальона и его коллеги Розелини в долине, они не погнушались вырубить из уже упомянутой гробницы Сети I два великолепных рельефа, изображающих фараона Сети I с богиней Хатхор. Один рельеф таким образом ушел во Францию, в Лувр. Шедевр. Это Шампальона была доля. А другой, практически идентичный ему рельеф, ушел в археологический музей Флоренции. Так что их можно видеть там по сию пору. Но вот это был такой научный вандализм, которым не гнушались самые великие мужи науки. Так что до создания службы древности в 50-х годах 19 века, до становления египтологии как строгой дисциплины науки, такие методы были не редкостью. К сожалению, методы и потом тоже такого рода были, но это было уже все-таки противозаконно. Жан-Франсуа Шампальон, французский ученый, основатель египтологии, член Академии надписи с 1830 года. После многолетней работы над прочтением надписи Розетского камня Шампальон в сентябре 1822 года изложил основные принципы дешифровки иероглифического письма древних египтян. В 1828 году он возглавил археологическую экспедицию в Египет, где было собрано и скопировано огромное количество текстов, изображений и памятников. Шампальону удалось впервые составить грамматику и словарь египетского языка. Кстати, раз мы вспомнили о Шампальоне, надо отдать должное его научному вкладу, потому что именно он определил этот некрополь как царский некрополь Нового Царства. То есть в этом и определил владельцев некоторых гробниц, потому что тот же Бельцони не знал, что он открыл знаменитую гробницу Сети I и приписал такое полумифическое имя этому Псамутис, что-то такое. Но неудивительные иероглифики он не знал, еще великой дешифровки не было. А Шампальон уже прочел, что это имя Сети, и несколько гробниц таким образом он определил, и он вообще поразительно то, насколько много этот человек видел, потому что он написал даже о символике декора этих пирамид, этих гробниц, совершенно верно. Он написал, что речь идет о путешествии солнца, которое отождествляется с царем, естественно, на том свете. То есть совершенно правильно определил главное содержание декора царских гробниц Нового Царства. Это уже Шампольон. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы остановиться на убранстве этих захоронений. Вот что они изображали в каждой конкретной гробнице? Какие цитаты из книги мертвых и других сакральных текстов там приводились и почему? И что такое вообще книга мертвых? Существует ли там экземпляр не особо зачитанный? Ну, наверное, так сказать нельзя, но здесь самое первое, что стоит сказать, что в Египте всегда пытались, по крайней мере, разницу провести между царским погребением, вельможеским и так далее. То есть пирамида в Древнем Царстве – это только для царя, потом маленький шажок для цариц тоже стали маленькие, правда, пирамиды строить. И здесь мы видим то же самое. Оформление царских гробниц отличается от гробниц вельмож не только размерами, это понятно, но и декором очень-очень сильно, очень заметно. И всегда для царей были одни тексты, для простых смертных другие. Впрочем, как и сюжеты художественные, поскольку в царских усыпальницах не было сюжетов из частной жизни. Там не было сцены. Почти не было. Ну, практически. Но исключение, пожалуй, это гробницы Тутанхамона и Эйи. И Эйи. Остальные гробницы имеют исключительно религиозные сюжеты. Это уже... Самого высокого уровня. Корпус религиозных текстов. И там отнюдь не только книга мертвых. Там есть выдержки из других религиозных, так называемых, книг, текстов. Ну, например, книга «Амдуат» – это книга о том, что в Дуате, то есть в подземном мире. В потустороннем мире, да, лучше потустороннем сказать, мире. Потому что с локализацией его по-разному. Ну, там, вот. Да, хотя есть определенные сложности. Хотя под землю он стремится, даже если посмотреть на вот разрезы этих гробниц, то это уходящие вниз коридоры с лестницами и так далее. То есть вот такая вот подземность, хтоничность, она, конечно, проследует. Ну, в принципе, бог Солнца Ра проходит как раз по подземному Нилу. Он пересекает 12 часов ночи, и на этом пути бог Солнца Ра с его свитой должен преодолеть сопротивление гигантского змея Апопа. Но это вообще олицетворение сил зла, хаоса. И мрака. Да, мрака. И если бы Солнце не победило Апопа, то есть бог Солнца Ра, то тогда это означало бы для мира хаос. То есть весь установленный цикл нарушился бы. Поэтому, в сущности, каждый раз бог Солнца Ра вступает в схватку с Апопом, причем Апоп старается поглотить воды подземного Нила, чтобы барка солнечного бога села на мере и так далее. Свита солнечного бога заставляет Апопа вернуть эту воду и так далее. То есть такой мифологический для нас, конечно, сюжет. После победы над Апопом, который повержен, рассечен на несколько частей, нормальный изрыгает цикл, воду. Нормальный цикл восстанавливается, и бог Солнца достигает последнего часа ночи и уже снова поднимается по небесному Нилу над землей. И так каждую ночь. Причем эти часы, это не, они не соответствуют времени, что называется. Египтяне понимали, что ночь меньше, чем 12 часов занимает и так далее. А это как бы определенные участки прохождения. И на каждом что-то случается, какие-то новые могут быть опасности и так далее, и так далее. Самые, конечно, такие важные, самые... Таинственные – это участки середины ночи, где происходит отождествление с Осирисом. и возрождение в виде уже нового солнца. То есть мы здесь видим переплетение очень разных мифологических представлений, но результат должен был быть положительный. Да. Хотя, если сравнивать с более ранними эпохами, то в этих подземельях мы видим и изображение демонов, вооруженных ножами, и такие иногда... А как они демонов изображали? С рогами? Порой очень действительно такими страшными. Но, правда, демоны могут быть и добрые, и злые. И как раз некоторые вооруженные ножами, они как раз, что называется, за наших. Так что вот такая вот, я бы сказала, вот видимое воплощение страха перед тем светом, оно явно возрастает, если сравнивать с более ранними эпохами. Но это видимое воплощение. Вполне возможно, что раньше боялись так, что даже не думали что-либо изобразить. Вот, потому что страх этот неизобразим. Может быть и так. Но мне сразу хотелось бы подчеркнуть, что вот с одной стороны подземелья, причем такие глубокие, но цветовая гамма такая, что все равно... Радуется. Да, и вот все путешественники, они пишут, как в лучах факелов сияли золотые звезды на потолках лазоревого цвета. И все они пишут именно о таком вот очень торжественном, красивом и вот не страшном, не злом. Хотя все это, в общем, конечно, наверное, можно было испытывать какой-то ужас. Тем более, что мы знаем, что были устроены такие, во многих гробницах есть колодцы, неожиданно прерывающие ваш постепенный путь. И вопрос об этих колодцах до сих пор. Мы не можем это надежно. С одной стороны, это может быть все-таки и рассчитано на неопытных воров, но это также, наверное, рассчитано на то, что могли быть, как ни странно, в Египте бывали дожди, климат менялся, и дожди могли быть такими сильными, что вот эти колодцы спасали бы погребение от воды. То, что они были, эти дожди, мы знаем точно по следам, изученным теперь. И, может быть, здесь были и мифологические представления, так, например, о пещерах бога Саккара, древнего бога-покровителя умерших, который тоже вот в каких-то таких таинственных пещерах мог жить. И в этих пещерах жили, например, и существа, которые способствовали рождению солнца и так далее. Здесь, может быть, стоит вспомнить одну из первых гробниц Тутмоса III. Вот если говорить о декоре и, я бы сказала, современном стиле, то, пожалуй, это самая стильная гробница долины царей. Причем она расположена очень хитро. Там надо подниматься сейчас по металлической лесенке довольно высоко, метров, по-моему, 30, а потом очень резко спускаться вниз. И вот там представлены росписи, может быть, неожиданные для многих будут, потому что там росписи такие, как они выглядели на папирусе. И это очень эффектно, минималистски сделано. Ну вот там и прихожая расписана, но особенно интересен зал усыпальницы, овальный, и как будто свиток вот с этой книгой «Ам-Дуат» о том, что на том свете, он окружает все это овальное помещение. Саркофаг тоже овальный, все соблюдено. И мы видим на стенах как раз это курсивные иероглифы, не такие, как мы видим, например, в храмах, где, если уж это гусь, то прямо слюнки потекут. Он толстенький, все перышки, все видно и так далее. А здесь вот так, как в папирусе, сокращенная форма иероглифов, И совершенно гениально выглядят фигуры божеств и различных демонов, духов, которые тоже как бы увеличены такие же иероглифы. И все это в черном фоне, это черной краской по такому желтоватому фону, красный немного, то есть основные краски писами используемые, это черная и красная для каких-то особо важных мест. И только фриз сверху сделан, так называемый фриз-хекер, цветным. И внизу тоже полоски желтого, красного и черным. То есть вместе получается необыкновенно красиво, и погребальная камера обернута развернутым по стенам свитком с вот этими текстами о том, что на том свете. Что касается как раз Аменхотепа II, вот здесь мне хотелось бы немножко остановиться, потому что эта гробница была найдена в 1898, по-моему, году Виктором Ларе, французским египтологом, и она была найдена с телом царя в саркофаге. Причем очень трогательно. Здесь, правда, разные авторы пишут по-разному. Некоторые пишут, что у него было на груди вот это вот цветочное ожерелье из мимозы, а некоторые говорят, да, цветочное ожерелье, а на сердце букетик мимозы. И почему я об этом говорю с таким придыханием? Но не все так сентиментально, однако боевой лук был тоже при нем. Вот, да, но поразительно то, что гробница была ограблена, а мумия, если сохранились цветы, практически не тронута. Вот мы говорили об ограблениях. Ужас ситуации в том, что, к сожалению, почему мумии потом перепрятывали, воры боялись мести, и поэтому уничтожали мумии, лишая таким образом вечной жизни. И вот это интересно, почему Аменхотепу II так повезло, потому что гробницу все-таки ограбили, однако мумия его не была тронута. Ну и это погребение, конечно, еще как раз интересно, потому что Ларе там нашел за незаметной такой стеной тайник, в котором было 9 саркофагов с мумиями других великих царей Нового Царства. Мы затронули декор, хотелось бы продолжить тему декора, потому что помимо декора еще различалась планировка царских усыпальниц, поскольку даже сейчас, если обыкновенный турист войдет в эти усыпальницы, он убедится, что их план резко отличается друг от друга. То есть есть общие черты, да, надо сказать, да, сразу. Конечно. Вот, но нет даже двух одинаковых гробниц, ну, да. Они все различаются. Потому что, например, ранние гробницы сравнительно скромные. И вот первая гробница с богатым декором – это гробница Тутмоса III. Но вместе с тем исследователи выделяют три основных типа гробниц. Первые гробницы высекались в скале, где коридоры поворачивали под прямым углом. Так называемые гробницы с изломанной, сломанной осью. Вот как раз после этого колодца, о назначении которого не очень понятно, шел такой вот резкий поворот. Типичный пример – это вот гробница Тутмоса III и Аменхотепа II. Потом, через какое-то время, в конце уже 18-й династии, происходит определенное смещение центральной оси. И в конечном счете возобладала традиция, когда гробницы стали строить по прямой оси. И, по-видимому, это связано с какими-то изменениями в религиозных представлениях египтян, поскольку в этих гробницах преобладает декор, связанный с путешествием солнечного бога в ином мире. Таким образом, отражен четко путь солнца, и это не случайно, поскольку по египетским представлениям умерший царь должен был слиться с солнечным богом. Это была гарантия возрождения в ином мире. Ну, то есть солнечный свет попадал в самую глубину гробницы? Или нет, не всегда? На этом они не заморачивались совсем, нет, потому что после погребения гробница закрывалась, и все, только стража следила за печатями. Вот, поэтому, но они это представляли, даже есть такой, дошел до нас, по-моему, в Туринском музее хранится план гробницы, где даже написаны, как называются разные залы. И абсолютно понятно, что эти разные помещения, они для египтян в их представлениях соответствуют определенным участкам того света. Вот. Например, первый переход бога, солнечного бога, второй переход солнечного бога. Ну вот по этим часам. По этим коридорам можно следить вот даже. Да. Третий переход бога, потом зал ожидания, например, название для колодца этого таинственного. Ну, погребальный чертог назывался «Золотым покоем». Там же были сокровищницы, где хранилась вся утварь, статуэтки Ушепти и так далее и тому подобное. Но точно определить все названия помещений мы не можем, поскольку мы не располагаем достаточными сведениями, но египтяне, безусловно, знали эти названия. Хотя, я думаю, их представления о том свете тоже все-таки были довольно туманными, разработанными, но, вот в сами понимаете, этого никто не мог возвратиться и рассказать, что там, как они сами пишут в своих текстах. Само название уже «Книга мертвых» весьма условно. Сами египтяне никогда этот сборник религиозно-магических текстов так не называли. Так называли арабы, находя эти свитки. «Книга мертвого человека», поскольку эти свитки с ламинированными папирусами лежали рядом с мумиями умерших. У каждого своя. Да, да, да. И их могли даже делать заранее, потом только оплачиваешь, вставляют твое имя и все. Из 10 папирусов, 9 папирусов – это будут тексты «Книги мертвых». Самый распространенный текст на и папирусах. На папирусах. Угу. Вот. А если говорить о «Долине царей», то отдельные сцены из «Книги мертвых», отдельные тексты, были, изображались в некоторых царских гробницах, но это специальный, так сказать, был выбор. Ну, далеко не во всех гробницах. Да, преобладали другого рода религиозные сочинения. А «Книга мертвых» – это в основном книга, предназначенная для частных лиц. Если объяснить в двух словах, то это нечто вроде практического руководства о том, как достигнуть сначала чертога Осириса, где происходил суд над умершим, и потом, собственно, полей блаженных, где умерший должен был, пройдя суд Осириса, наслаждаться вечной жизнью. Почему нужно было такое руководство создавать? Зачем? Дело в том, что египтяне не считали, что после смерти, как предполагает, например, христиане или люди, считающие, что есть душа и тело, душа отделяется от тела, и сразу душа попадает в мир иной. Начало этого мира иного надо было достичь. Вот. И достичь его было непросто, потому что нужно было пройти многочисленные препятствия в виде огненных озер, зловредных духов, ворот, которые нужно было открыть с помощью заклинаний, нужно было умилостивить стражи этих врат и тому подобное и так далее. Ну, в общем, работа не на один день. Да, никакого оживления мумии. Надо назвать правильное имя, чтобы тебя пропустили. Мэтт Иван Ивановича. Вот это здесь работает. Так что название-то чисто условное, и никакого отношения к оживлению мумии «Книга мертвых» не имеет отношения. Но, в общем, с детства надо было учить. Ну, можно сказать так, что это была шпаргалка, конечно, для умершего, потому что едва ли возможно, чтобы египтянин помнил наизусть все эти религиозно-магические формулы. И более того, «Книга мертвых» имеет и древнеегипетское название. Это изречение о выходе к свету или к дню. Да. Поэтому, строго говоря, «Книги мертвых» в нашем понимании, таком оккультно-мистическом, не существует. Вот, это условное название. Ну, тем не менее, если там написано, какие заклинания произносить и кого надо задобрить, ну, в общем-то, оккультная вещь. Но все-таки они, начиная с церковно-приходской школы, при храме должны были уже как бы чего-то изучать. А то запутаешься в показаниях. Но для не нас попадешь, особенно, куда надо. Особенно интересно, конечно, самая знаменитая, это вот 125-я глава, где покойный, так называемая отрицательная исповедь, где покойный перечисляет разные грехи, которые он не совершал. И это очень любопытно для нас, потому что наряду с такими понятными вещами, как «я не убивал», кстати, там помечено, и не приказывал убивать, то есть и это тоже есть, или там «я не прелюбодействовал». Но, и не приказывал прелюбодействовать. Вот этого нет. Но что интересно, там очень много посвящено, их более 40 вот таких заявлений чистосердечных, там многое посвящено тому, что человек не обкрадывал богов, не брал чего-то с алтарей, например, или не ловил рыбу, видимо, в прудах, которые при храме были и так далее, и так далее. Не мошенничал при какой-либо торговле, то есть не увеличивал вес, там, гири и так далее. Но что особенно, на мой взгляд, трогательно, то, что там есть такие вещи, что я не был причиной ничьих слез, я не ругал слугу перед его хозяином. И так далее. Вот это, на мой взгляд, удивительно интересно, потому что египтяне показывают нам вот такую высокую тонкость в отношениях между людьми, причем примеры тому мы знаем уже по автобиографиям вельмож эпохи пирамид, то есть начала 3-го тысячелетия, когда тоже один вельможа говорит о том, что он никого не заставил, никого не оставил без сна, он никого не, так сказать, расстроил, не рассердил, так, чтобы человек не спал. Вот эти вещи особенно, по-моему, притягательно смотрятся. Ну и, конечно, интересно то, что египтяне, видимо, как-то опасались, что сердце может их выдать на суде Осириса. И, потому что хитрили основательно. И есть специальная глава 30-я, обращение к сердцу, сердце мое, сердце, данное мне матерью моей, вот здесь значение матери в Египте, не свидетельствуй против меня в некрополе. То есть, видимо, как-то у египтян вообще очень сложные представления о человеке. Такие, человек состоит из многих, там, каба и так далее. И вот то, что сердце может вдруг честно сказать, и тогда на великих весах Осириса это сердце будет отягощено грехами и будет тяжелее, чем перышко богини Маат, богини истины, справедливости. Вот это любопытно, конечно. Да. Вы добавить хотели, Владимир? Да, я хотел бы добавить, потому что мало того, что умерший отрицал эти 42 греха перед самим судьей умерших Осирисом, но он также отрицал эти грехи перед каждым из богов, которые присутствовали на этом суде. И потом уже происходило взвешивание сердца умершего и перышка богини Маат. Вот здесь, в случае неблагоприятного исхода этого взвешивания, все субстанции умершего поглощались чудовищем Амамат, пожирательницей. И тогда никакого возрождения к новой жизни быть уже не могло. То есть уже почивший умирал раз и навсегда. Надежды на вечную жизнь у него не было. Да. То есть вот это называлось вторая смерть в некрополе. И вот она уже была окончательной. Вот этого египтяне очень боялись. Как бы не было предусмотрено. Вот съели и съели. Вечное ничто, да. Причем чудовище это, оно хотя и небольшое, но оно абсолютно, вот они предвосхитили Босха, потому что у него голова крокодила, задняя часть гиппопотама, передняя часть какой-то пантеры или чего-то такого вот львиноподобного. Так что и все это египетские художники очень удачно компоновали в один кусачий образ, который сидит прямо рядом с весами. Ну да. Что касается остальных демонов, вот как бы представления о египетских богах более или менее, ну, существуют. Там Ра, Анубис, и же с ними. А вот демоны, которые обретаются под землей, они как конституируются? Тоже как божественные отрицательные субстанции или так, там, типа персонала там на три подхвате? Три категории, можно сказать, демонов есть. Демоны, которые в свете, например, солнечного бога, которые за солнечного бога, скажем так. Есть демоны, которые как бы нейтральные, то есть это демоны-стражи врат частей загробного мира. Есть демоны, которые являются слугами и помощниками того же змея Попа. Вот. Есть демоны-слуги разных богов. Например, слуги бога Сетха. Это носитель отрицательного начала также в древнеегипетской религиозной мифологической системе. И есть, например, демоны-слуги богини Сехмет, которые могут рассылать ее стрелы, то есть быть переносчиком инфекции, как считали древние египтяне, то есть вестники чумы и так далее, которые наказывали, ну, не грешников, конечно, но людей, которые попадались им на пути. Вот. И этих демонов, в принципе, надо было задабривать. И очень мощное воздействие предполагалось, это знание их имен, причем тайных имен. Знание имен демонов предполагало власть над самими демонами. Впрочем, как знание имени какого-то существа или вещи означало власть над этой субстанцией, над этим существом или вещью. Поэтому это было действенное. Ну вот как, ну, раз, да, книга Бёрд, да, во многом дает нам эти имена. Ну, вот, да. Этих стражей у врат очередных, ну, и так какие-нибудь далее. Какие-нибудь примеры? Ой, имен. У них имена бывают там самые неожиданные. Там какая-нибудь плюющаяся огнем. Очень много, кстати, змеиных различных существ. Причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Вот таких очень много существ. Они называются, вот, например, в гробнице Тутанхамона была найдена статуэтка змеи позолоченная, которая просто называется «Змея жизни». Вот, то есть, наверное, это какой-то... Ну, не самая худшая змея. Да, явно. Да. Хотя это, извините, кобра. Но вообще все, что касается магии, конечно, всегда было под покровом тайны, поэтому, к сожалению, таких вот хороших, внятных учебников на эту тему маловато дошло до нас. Мы можем только по каким-то... Ну, вообще они, видать, этим занимались основательно, потому что, ну, загробная жизнь, да, – дело серьезное, надо и готовиться страшно заранее. Да. Да. Да, вот самое известное открытие – это, естественно, Картер Тутанхамон и захоронение, которое охраняла арабская семья. А почему она ее охраняла там? Ну, собственно, арабская семья не охраняла, она пользовалась всем напрямую. Потихоньку грабила. Понятно. Нет, ну мне просто пришлось прочитать, что вроде как бы они... Там чуть ли не какие-то сакральные хранители были. Ну, нет, это, конечно, романтический флёр. Хотя надо сказать, что для этой семьи вот Абдер-Расулов, братьев, они случайно нашли тайник с царскими мумиями. Причем, как всегда, в деле фигурирует осел, который куда-то провалился. Правда, надо сказать, что этот один из этих братьев, он действительно промышлял поиском гробниц. И надо сказать, это очень был хитро запрятанный тайник, потому что там шахта больше 11 метров вниз. Только в глубину. А потом идет метров 7, да, коридор. 70. А потом даже еще больше. Вот этот вот там поворот или что-то такое. И 70 метров коридор, после которого длинное помещение, в котором были практически большинство великих мумий царей, перепрятано жрецами уже при 21-й династии. Вот такой знаменитый тайник. И вот. Естественно, все ограблены. Они частично, так сказать, были лишены и своих Дело в том, что жрецам при 21-й династии, я думаю, и средства были не очень большие на это выделены. И они в большой спешке совершали это перезахоронение, опять же, соображения безопасности. И сейчас полагают, что некоторые цари могли попасть не совсем в свои саркофаги и могли быть здесь перепутаны немножко. Это не исключено, только изучение мумий даст здесь точные какие-то данные. А там только мумии, артефактов никаких? Там немножечко было инвентаря. Да нет, там тысячи были найдены предметов инвентаря, но это были небольшие, в общем-то говоря, предметы. Да, общем, например, ларцы для каноп, канопы, сами ушепти, статуэтки. Ну, сами, конечно, саркофаги и так далее и тому подобное. То есть это в основном это не были ювелирные украшения, конечно. Да, ювелирных украшений там было мало. Этих царей давно лишили. Ну, в общем, вот эти братья нашли и потихоньку начали эти вещи распродавать. И таким образом служба древности вышла на след, потому что на черном рынке стали появляться прекрасные действительно вещи. Да, настоящие. Это было в конце прошлого века. И когда... В конце 19-го? 19-го. Да. И когда это дошло до Гастона Масперо, этот великий египтолог тогда возглавлял музей и службу древности, то он направил туда очень хороших сотрудников, Эмиля Брукша и другие, и Камаля, первого египетского египтолога. И вот за 48 часов они, наняв, по-моему, 300 арабов, опустошили этот тайник. Конечно, кое-что осталось, как показывают раскопки уже 20 века и начала 21-го. Немецкая экспедиция там работала, Грефе. В большинстве своем мумии царей можно увидеть сейчас в Каирском национальном музее. А следующая находка, это была находка Виктора Ларе в 1898 году, уже в усыпальнице Аменхотепа II, где найдены были еще примерно 11 тел фараонов, потому что там 11 тел, это гипотетично фараон ли это, но тем не менее 10-11 царских мумий было найдено в другой усыпальнице. Плюс еще несколько тел уже знатных лиц. Тоже ограбленных. Тоже ограбленных, причем весьма варварски, потому что на некоторых мумиях есть следы металлических орудий, по всей видимости, еще древнеегипетские грабители грубо срывали с них пелены и прорубались сквозь толщу пелен с помощью топоров. Поэтому даже задевали кости мумий. И они все лишены также ювелирных украшений, амулетов. Поработали ценности. Предшественники Аль-Расулов знатно. Ничего не скажешь. Поэтому все эти мумии – это фактически вещественное доказательство, что эти фараоны существовали, что, скажем, Рамсес II не утонул в Красном море, преследуя евреев и так далее и тому подобное. Время наше подходит к концу. Что мы можем сказать в качестве краткого резюме? Ну, мы вот не сказали о том, что самая красивая гробница – это гробница царицы Нефертари, жены цариц. Рамсеса II, которая, увы, для публики практически закрыта в связи с состоянием росписи. А это действительно неимоверно красиво, потому что на белом фоне изображена красивая царица с красивыми богами, и все это в неимоверно ярких красках. То есть, если брать палитру, ни о какой потусторонней жизни трудно нам думать, потому что это жизнь, которая бьет наотмашь желтым, красным, синим, самыми чистыми практически тонами. Практически все гробницы, даже в долине царей, бьют такими живыми красками. И даже трудно представить, что все это предназначалось для того, чтобы быть запечатанным и погруженным в полную темноту. Я думаю, о долине цариц мы поговорим отдельно. Там тоже найдется о чем поговорить. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.